Глава 17. Тирана пробежал по коридору, содрал бумажку с двери и, вскочив в каюту, подошел к чемодану. Ниточка лежала на том же месте. Он погладил живот, потом похлопал по нему и широко улыбнулся. Напрасные страхи. Зачем пугать себя выдуманными опасностями? Кому взбредет в голову лезть в каюту в половине второго ночи? И вообще, в это время никого в коридоре не бывает, а особенно в этом тупике. Правда, какие-то двое, по-видимому, пьяные, сейчас стояли перед каютой наискосок от клозета, искали что-то в карманах и на полу, наверное, ключ. Но больше никого в коридоре не было. Он проглотил еще две пилюльки и сел на диван. Хотел прилечь, но раздумал. Опасно. Несмотря на две чашки кофе, можно заснуть. Все-таки он здорово переволновался. А теперь наступит реакция. Боль в животе постепенно утихала. Больше нельзя есть в пути никаких консервов и вообще ужинать по-японски. Не стоит рисковать. Хорошо, что Ида не узнает об этом случае. И о первом тоже. Тирана еще раз посмотрел на чемодан. Все обошлось благополучно. Он подумал, а что, если бы украли чемодан? У него похолодело внутри от этой мысли.